Что тут у вас?» «Попытка ограбления. Эта молодая женщина пробралась ко мне в дом». «Ничуть нет!» — заявила Ирен. «Мы познакомились в ресторане. Я, он и моя подруга. Посидели, пообщались, и он предложил поехать к нему домой. Я согласилась, но сказала, что поеду на своей машине, чтобы уехать сразу же, как только захочу». «Какая очаровательная маленькая лгунья!» — прошипел детектив. «Я не лгунья! Мы посидели с ним, посмотрели телевизор, и я решила поехать домой, но у него были другие планы, так что он начал кричать, что я должна остаться, потому что он заплатил за ужин со мной». «Какая ложь!» «А когда я все-таки собралась уехать, он схватил меня и сказал, что проучит так, чтобы я не морочила больше голову мужчинам». «Это правда, месье?» «Конечно, нет!» «Конечно, да!» — возмутилась Ирен. «Вы можете опросить официантов? Как минимум 3 человека подтвердят, что мы весь вечер провели вместе. Моя подруга также это подтвердит. К тому же я ничего у него не украла. Выверните мои карманы, если хотите». «Она пыталась украсть». «Я пыталась уехать, а ты меня удерживал в своем доме против моей воли. Я напишу заявление и расскажу, как все было на самом деле, извращенец!» Жандармы переглянулись. Обычная бытовая ссора. «Мадемуазель, вы хотите подать заявление?» «Разумеется! Неужели это должно сойти ему с рук? А еще говорил, что он частный детектив. Я думала, люди этой профессии не бывают замешаны в скандалах». Через час Ирен привезли в отделение жандармерии Сен-Карно. Оформление заняло еще около часа. По иронии судьбы, она попала в ту же камеру, что и в прошлый раз. «Если бы я верила в астрологию, то сказала бы, что какой-нибудь Овен встал в рака, прикрылся Меркурием, а потом ретроградно плюнул звездным космическим мусором в мою жизнь. Ибо я не знаю, как еще объяснить все то барахло, которое творится в моей жизни. У меня ведь было все хорошо». «Что произошло-то?» — размышляла Ирен. «Хотя, если подумать, а что хорошего-то было?» Она начала вспоминать школу, еще в деревне. Потом переезд в столицу, университет, предательство любимого. Потом программу обмена студентами — и то, как она впервые попала в Сен-Карно. Вспомнила тот день, когда решила остаться здесь навсегда, изменив фамилию с Дуброва на Дюпри, а имя — с Ирена. Спасибо маме, что смотрела столько сериалов, на Ирен. Все было так хорошо продумано. Четкие планы, непрерывное движение к цели, всегда правильные и выверенные поступки. Всегда все было спокойно и тихо. Слишком тихо. Как в морге. Подумала она, но сразу же рассердилась на себя. «А теперь нормально? Так тебе больше нравится? Ну и к чему ты пришла? Залезаешь в чужие дома и крадешь документы». Глава 56. Николя Фонтен сидел за своим столом и энергично тер глаза. Если хорошенько надавить на глазницы, это помогает организму взбодриться. Главное, не переусердствовать. Ему не удалось уснуть, потому что всю ночь он пытался разгадать головоломку. Новостей о поимке Жиля Патриса, которых он так ждал, не поступало. А теперь еще и это. Ирен оказалась в камере. Она слетела с катушек после произошедшего. Но теперь это была проблема Николя. Он не мог дистанцироваться от нее, потому что ощущал чувство вины. Если бы он быстрее разбирался с этим делом, возможно, они нашли бы Патриса до того, как он напал на Ирен. Напал, опоил и так напугал. Хотя, если бы не Ирен, так ему попалась бы другая девушка. Это не улучшило бы ситуацию. Разве что Николя меньше терзался бы чувством вины, поскольку жертва была бы ему незнакома. Чтобы оставаться на службе, ему давно пришлось отключить эмоции, иначе работать со всеми этими делами было бы невозможно. Но даже если не думать об Ирен, Были все эти люди в морозильниках. Судя по отчетам, некоторые из них пролежали там уже 4 месяца. В его городе уже несколько месяцев бродит маньяк, а он даже не подозревал. В комнату постучал Люк. «Капитан Фонтен, ночью к нам поступила Ирен Дюпри». «Да, Люк, спасибо. Нужно прямо сейчас съездить за тем человеком, который подал на нее заявление, и привести его сюда». Сам же Николя отправился в камеру к Ирен. «Один вопрос. Что ты там делала?» «Это не допрос. Официальный допрос будет позже». «Он хотел, чтобы я осталась у него. А я не захотела, и он решил мне отомстить». «Ирен, он, как мы выяснили, частный детектив. Еще раз подумай и ответь правильно. Что ты там делала?» «Ответ тот же», — сказала Ирен, но быстро добавила. «Но, кажется, у него на столе я обнаружила папку с информацией о жиле Патрисия Кюри». «Ирен, ты залезла к нему?» «Нет, он хотел, чтобы я осталась у него», — словно робот повторила Ирен свою версию. «А я не захотела, поэтому он решил мне отомстить, вызвав жандармов. И совершенно случайно, краем глаза, я заметила у него папку. А потом вспомнила, что одна старушка говорила, как Жизель Кюри перед смертью обратилась к нему по поводу своего брата». Николя Фонтен вернулся в кабинет и глубоко вздохнул. «Люк», — сказал он, набирая номер, — «ждите меня в доме детектива. Я выезжаю к вам». Подъехав по нужному адресу, он увидел Люка, и вместе они зашли внутрь.